Глава 62. Тогда. Я начала ненавидеть Мэри Рипли, когда училась уже в 12 классе. Через несколько месяцев после того, как Мэри перевелась в нашу новую частную школу, где я наконец-то почувствовала себя одной из избранных, то есть самых хорошеньких девочек в школе, у которых губы всегда были накрашены, а волосы тщательно уложены с помощью лака. Частью этого мини-общества, как мне казалось, я всегда и стремилась стать. И вот теперь я каждый день, сидя позади Мэри на занятиях по английскому у миссис Хилл, была вынуждена смотреть на ее тощую спину и усыпанный хлопьями перхоти черный пуловер, который она носила изо дня в день. Мэри Рипли была тоненькой рыжеволосой девочкой, далеко не глупой. Но жила она в другом конце города и вообще была не такой, как мы. Она принадлежала к той полудюжине учеников, которых на благотворительных началах каждый год принимали в элитные школы. За их обучение платила Академия Роквилла. Свой завтрак Мэри приносила в мятом бумажном пакете, который уже стал мягким от длительного пользования. Туфли на ней были весьма поношенные, да и, пожалуй, маловаты ей на целый размер. А потому она во время урока частенько наполовину вытаскивала из них пятки, демонстрируя истертые до прозрачности носки. Но я ненавидела ее вовсе не за то, что она бедная, и не за то, что у нее 10 братьев и сестер. Я ненавидела Мэри Рипли, потому что она одним своим присутствием могла снова утянуть меня на дно бочки, откуда я с таким трудом только что выкарабкалась. Те девочки, обществом которых я в то время так дорожила, называли ее не иначе, как «страхолюдина Мэри». Во время перемен они шарахались от нее в тесных коридорах, делая вид, что от нее можно что-нибудь подцепить. В школьном кафетерии они собирались тесными группками за своими столиками, открывали пакеты с чипсами и сэндвичами, купленными в буфете на собственные карманные деньги, и перешептывались, комментируя невероятную плодовитость ирландских предков Мэри, когда считали, что она не может их услышать. Однажды, в начале ноября, помнится, это был вторник, я, не выдержав их злобного шипения, сказала за ланчем: «Она вовсе не такая плохая». И тут же три пары подведенных тушью глаз, яростно сверкнув, уставились на меня. А Сьюзен даже пошутила: «Так, может, ты пригласишь ее на нашу следующую вечеринку, Эл? Придешь с ней, а не с Малкольмом, раз уж она тебе так сильно нравится». И она, изображая искренний ужас, чуть сползла на стуле и прошептала: «О, Господи, вот и она! И, кажется, прямо к нам идет!» Мэри действительно направлялась к нам. «Привет, Эл», — сказала она, не обращая внимания на вытаращенные от изумления глаза остальных девчонок. «Ты не хочешь немного прогуляться со мной в субботу, если ты, конечно, ничем не занята?» Голос у Мэри был тихий, мягкий. У меня лично он всегда вызывал ассоциации с собакой, которую слишком часто пинают ногами. «Извини», — сказала я, — «но в субботу у нас хоумкаминг». Сьюзен захихикала, подталкивая локтем то Бекки, то Николь. А когда Мэри ушла, она заявила мне: «Тебе просто необходимо от нее избавиться, Эл, а то на нас уже люди смотрят». А в среду Мэри налетела на меня после урока физкультуры. Я тут же вскочила, с трудом вытащив расческу из густых еще влажных волос, и сердито закричала, сама не знаю на кого, на Бекки, на Сьюзен или на Николь, которые возбужденно что-то обсуждали в другом конце раздевалки. Вечеринка должна была состояться уже в субботу, и мы без конца строили планы. Спрашивали друг друга: «А что ты наденешь?» Беспокоились, какие туфли лучше надеть, с ремешками и открытым носом или закрытые. Какую помаду выбрать, матовую или с блеском? Каким лаком покрыть ногти, френч или классическим ярко-красным? А я собираюсь использовать помаду «Полночь», такую розовато-лиловую, провозгласила Сьюзен откуда-то из-под полотенца. Николь цапнула Сьюзен за пояс от шортиков. «Тоже мне сюрприз. Они бы еще назвали эту помаду «Миссионерская полночь» или «Полночный член Билли Бакстера», потому что именно на нем она и окажется». Сьюзен ответила не менее злой шуткой, и Николь взвыла от смеха. а я бросилась к ним через всю раздевалку, чтобы показать мое последнее приобретение в области макияжа. Вот тут-то страхолюдина Мэри, вечно ходившая с опущенной головой и смотревшая себе под ноги, то ли из опасения, что может с кем-то столкнуться, то ли из чувства униженности и отвращения к себе, на меня и налетела. «Прекрати, Елена! Ты же прекрасно знаешь, что это ты сама на нее налетела. Ты ее попросту не заметила, эту вечную невидимку. Вот и столкнулась с ней». И мы обе грохнулись на пол, роняя чужие полотенца и гимнастические шортики. Николь снова взвыла от смеха. «Ты осторожней, Лен. Смотри, наберешься этих католических вошек». Я, конечно, могла бы что-то ей ответить. Ну, во всяком случае, могла бы сказать нечто отличное от того, что сказала. Или прибавить к тому, что сказала, что-то еще. Или сказать страхолюдине Мэри что-то совсем другое, а не те слова, которые я даже сейчас припоминать не осмеливаюсь. Но я все-таки сказала именно те слова, потому что сама Мэри была для меня отнюдь не так важна, как то, вернусь ли я на дно бочонка с рыбой. Мне кажется, у всех нас есть некий встроенный защитный механизм. Этакий щит безопасности. И механизм этот включается каждый раз, когда мы совершаем глупые ошибки. Мой щит включился в то же утро, и я ощущала его как некое, черт бы его побрал, энергетическое поле из плохого научно-фантастического фильма. Как некое поле гравитации, втянувшее меня в себя и не отпускавшее. Я встала, так и оставив Мэри растерянную и, возможно, навсегда разбитую вдребезги, лежать на плиточном полу. Хотя она всегда казалась мне чем-то вроде хрупкой хрустальной вазы, качающейся на самом краешке каминной полки и готовой упасть и разлететься в пыль. Как только испорченные расшалившиеся дети, играющие рядом, случайно ее столкнут, даже не подумав о том, какой ущерб способны нанести слишком резкий взмах руки или слишком быстрый поворот головы. Я немного постояла над ней и пошла прочь, твердо сказав себе: «Я лучше умру, чем стану такой, как Мэри». Все так и было. Вот только вслух я сказала нечто куда более отвратительное. Да, именно вслух, а не про себя. После этого случая Мэри словно превратилась в призрак. Так что никто из нас не удивился, когда она вдруг совсем исчезла. Нет, исчезла не так, как исчезают настоящие призраки. Я в подобное дерьмо не верила. Просто в один прекрасный день в декабре Мэри перестала ходить в школу. И лишь через неделю на общем утреннем построении нам объявили, что она заболела. Кто-то говорил, что у нее пневмония. Кто-то утверждал, что рак. А грубые мальчишки из футбольной команды распустили мерзкую сплетню о том, что Мэри однажды утром посмотрелась в зеркало и, увидев свое отражение, умерла от испуга. Поскольку в нашей школе учились только старшеклассники, на похороны Мэри пошли все, в том числе и сплетники. Директор сам вручил всем приглашение. Вот что запомнилось мне об этом дне. Я села в церкви на самую дальнюю скамью в левом углу, и мне как-то не слишком хотелось видеть, как войдут в церковь родители Мэри. А уж приближаться к гробу я определенно не собиралась. Гроб был простой, деревянный, покрытый лаком, чтобы выглядел хоть чуточку подороже. Я сидела, сгорбившись, и рассматривала собственные руки, сборник церковных гимнов, лежавший на подставке, скамеечку для коленопреклонений, которая поскрипывала, когда я непроизвольно начинала покачивать ее ногой. А потом я изо всех сил старалась не думать о том, что тело Мэри лежит в этом некрасивом ящике, когда пятеро ее братьев подняли гроб и понесли его к выходу. Все они плакали, как дети. По нашему городу поползли всевозможные слухи о самоубийстве. И все гадали, как именно Мэри это сделала. Быстро это у нее получилось, или же она долго мучилась? Кто и где нашел ее тело? В ванне с остывшей водой? В гараже? В подвале? К весеннему триместру, когда будущих выпускников нашего класса уже начали принимать в колледже, а первые нарциссы заставили постепенно забыть и о раскисшей земле, и о хлопьях мокрого снега, почти никто уже не вспоминал об этой девочке, носивший один и тот же изъеденный молью свитер. Одни и те же поношенные, купленные в секонд-хенде туфли. С подошвами тонкими, как ранний зимний ледок. Да, к этому времени о ней позабыли уже почти все.